Глава 45. Адски болела голова. Это я осознала раньше, чем пришла в себя. Кое-как получилось разлепить глаза, и в первый момент я решила, что ослепла, но почти сразу же поняла, что нахожусь в кромешной темноте. Где? Вот главный вопрос. Что было? Помнила, как вышла из туалета, как напугал меня пустующий коридор, как накатило ощущение, что вот-вот произойдет нечто ужасное. «Черт, да меня же огрели по голове!» Я притронулась к затылку и нащупала огромную шишку. Именно в том месте у меня и болела голова. Так болела, что даже соображалась с трудом. Что же получается? Меня похитили, предварительно вырубив. На вопрос, кто это сделал, просился единственный ответ – бесов. Мои попытки подслушать не остались незамеченными, и он решил... А что он решил? Неужто убить меня? Или он приволок меня сюда, не знаю куда, с намерением оставить здесь навеки вечные без воды и еды? Я встала, чувствуя, как затекло все тело. Сколько же я была без сознания! Порадовал тот факт, что меня не связали. Но телефона у меня уже с собой не было, как и сумочки. Где я? И кто меня тут охраняет? Эти два вопроса сейчас волновали меня больше всего. Мысли работали на пределе, отчего даже головная боль перестала так сильно терзать. Мне просто было не до нее сейчас. Постепенно мои глаза начинали привыкать к темноте, но видела я все равно плохо. Поняла только, что нахожусь в крохотной комнатушке без окон. Какой-то чуланчик. Ну, точно. Имелся тут и соответствующий инвентарь. Метла, швабра, ведро. На последнее я едва не наткнулась, чем навела бы прилично шума. А пока еще мне хотелось быть тихой. Пусть те, кто находится снаружи, думают, что я не пришла в себя. На цыпочках я прокралась к двери и приложила к ней ухо. Где-то далеко различила голоса, и даже в одном получилось узнать беса. Ну, значит, я права, а он настоящий преступник. К воровству теперь вот еще добавилось и похищение с нанесением увечий. Тьфу ты, ну каких увечий, типун тебе на язык, Сандра. Я привалилась к двери, а та возьми да неожиданно приоткройся. Я даже испугалась и зажмурилась, ожидая протяжного и жуткого скрипа. Но ничего подобного не последовало, а темноту чулана рассеял хоть и призрачный, но свет. Шел он сверху, куда и вела однопролетная узкая лестница. Начиналась лестница сразу за дверью. Естественно, на раздумья я не стала тратить время, а направилась наверх. Ступать старалась тихо. В глубине души недоумевала, почему меня не только не связали, но и запереть не потрудились. Думали, что без сознания я пробуду гораздо дольше? Или... Я почти добралась до верха лестницы. Мысли на время перестали тесниться в голове. Стоило мне только через балясиное ограждение разглядеть в большой комнате беса и еще какого-то мужика бандитской наружности. «Дальше что?» — спросил мужик у Бесова. — Пока не знаю. Она же еще в отключке. — Была. Повисла тишина. Мужик зачем-то ковырял ножом поверхность деревянного стола, а Бесов о чем-то сосредоточенно думал. Он сидел ко мне спиной. Имелась в комнате и дверь, которая вела неизвестно куда. За окнами царила ночь, и разглядеть ничего не получалось. Пока еще ясность, куда меня привезли, не появлялась. А до двери было... шагов пять, не больше. Намного дальше она находилась от моих похитителей. Но вот беда. Как только я покажусь в комнате, так сразу же меня заметит мужик с ножом. «Так давай ее...» Он провел тупым концом лезвия себе по горлу. Мне же в этот момент так поплохело, что едва не скатилась с лестницы. «Прямо сейчас». «Спятил? Я не мокрушник!» Возмутился бес. «И слава богу!» Подумала я. — Иди лучше проверь, как она. Да подопри на всякий случай дверь снаружи, — велел Бесов. Думать и дальше стало некогда. Нужно было действовать немедленно, что я и сделала. Не заботясь уже о шуме, стараясь ни о чем не думать, я рванула к двери. На мое счастье, и она оказалась незапертой. Дверь вела в сени, как поняла. Наружная и вовсе была распахнута, отчего сени щедро заливал лунный свет. Этого мне хватило, чтобы выскочить на улицу. А вот домчаться до калитки уже не получилось. Надо было на моем пути попасться пеньку, через который я благополучно и полетела в какие-то кусты. Ободрала коленки, исцарапалась и подвывала от боли, когда из кустов меня доставал мужик с бандитской рожей. Я попыталась отбиться от него, применив пару приемов, как брат учил, но все было тщетно. «И далеко ты собралась, Сашуля?» Такими словами встретил меня на крыльце бесов. «Как жалко твое нарядное платье!» Неодобрительно прицокнул он, оглядывая меня с головы до ног. Я последовала его примеру и ужаснулась. Раны на коленках были огромными и сочились кровью. Платье в нескольких местах было порвано, и из порезов тоже выступала кровь. Еще я чувствовала царапины на лице и даже голове. Но все же я была жива пока. «Илья Александрович, может, вы мне объясните, что тут происходит?» Надменно вздернула я подбородок. «Где я? И почему тут вы?» Намекнула я, что и не догадывалась о его причастности к моему похищению. «И кто это?» Кивнула я на мужика, продолжающего молча держать меня под мышки. «Ну, пойдем, Сашуля, потолкуем», усмехнулся бес и распахнул передо мной дверь. К тому моменту я поняла только, что нахожусь где-то за городом. И, судя по отдаленному шуму, проезжая часть тоже находится далеко отсюда. «Кум, не в службу, а в дружбу. Сделай нам чайку», — обратился бес к мужику, когда тот усадил меня на стул. «Я тебе что, прислуга?» — грубо отозвался тот. «Кум», — посмотрел на него бес из-под лобья, и больше противоречить ему мужик не стал. Вместо этого скрылся в кухне. «Ну что, Саша, жалеешь, что сунула нос не в свои дела?» Перевел на меня бес тяжелый взгляд. Еще ни разу он на меня так не смотрел, и по спине пробежал холодок ужаса. Я вдруг поняла, что способен он на все, особенно если на кону стоят большие деньги. «Вы о чем?» — прикинулась я дурочкой. «Мы же с вами...» «О том, что ты подслушивала в ресторане. Кстати, поешь ты замечательно. Даже жалко портить такой талант». «Да я ничего не слышала, Саша, еще как слышала, и сделала это специально. У меня один вопрос. Зачем тебе нужны были эти проблемы? Я же тебя предупреждал». «Илья Александрович, а теперь у меня появилась лишняя головная боль. Что делать с тобой, чтобы ты не заговорила?» Он словно не слышал меня или не слушал. Вернулся мужик с кружкой чая, и бес ему велел. «Отведи ее обратно в подвал. Свяжи руки и ноги и запри дверь, понял?» «Это все?» — хмуро уточнил мужик. «Пока да. Надо подумать, что с ней дальше делать». Когда кум беса грубо схватил меня за руки, выворачивая их за спину и связывая какой-то веревкой, мне стало по-настоящему страшно. Я поняла, что шанса сбежать у меня уже не будет никакого. Это конец. Я совсем отчаялась и уже не понимала, выживу я или нет. Мужик силой толкнул меня внутрь подсобки, и я, потеряв равновесие, упала на пол, при этом зацепив телом инвентарь для уборки, который с грохотом повалился на меня. Но мужика это лишь позабавило. Хмыкнув, он захлопнул дверь и, судя по звуку, пододвинул под нее стол, который, как я успела заметить, стоял рядом. Стало очень грустно от того, что в этой страшной ситуации все приемы, которыми учил меня брат, оказались бесполезными. Да и если с бесом один на один я еще могла бы что-то предпринять, то с его кумом, который напоминал огромный шкаф, да еще и был вооружен ножом, я в рукопашную ничего сделать не смогла. Без шансов. «Нет, я все еще жива, а значит, есть надежда. Главное – верить». Заняла место поудобнее, опершись спиной на стену, чтобы не давить телом на руки за спиной. И начала перебирать все возможные варианты побега. Голосов моих похитителей я больше не слышала, а сидеть в кромешной темноте и тишине было неуютно, поэтому я начала петь. Сперва тихо, а потом все громче. Может, если поорать, кто услышит? Вряд ли. Насколько я поняла, когда выбежала наружу, дом находился на отшибе, и соседних домов у него не наблюдалось. Так что, если буду орать, то лишь разозлю похитителей и прикончат меня быстрее. Внезапно я услышала шум, какой-то грохот сверху, крики, а потом топот быстрых шагов вниз по лестнице. «Сандра!» — Этот голос принадлежал Ольке. «Саша!» — почти одновременно с ней позвал Игорь. Я сперва даже не поверила собственным ушам. «Я здесь!» Когда дверь в подсобку открылась, а в проеме света я разглядела знакомые силуэты, из моих глаз полились слезы. Игорь сразу же подскочил ко мне и развязал, а потом принялся обнимать и спрашивать, что и где у меня болит. Олька суетилась вокруг, пытаясь понять, кого вызывать в первую очередь, милицию или скорую. А я, кажется, снова отключилась в заботливых руках Игоря, потому как совсем не помню, как мы оказались в частной клинике, где меня осмотрел доктор. Вот тогда я и запереживала, что бес со своим пособником куда-то сбежали без присмотра. «Ой, да Игорь их так уделал, что они еще не скоро в себя придут», — заверила Олька, которая преданно была рядом, как, впрочем, и ее дядя. «А их полиция забрала?» — спросила я. «Наверное», — пожала плечами Олька. «С ними остался телохранитель Игоря». «Ого, не знала, что у него есть свой телохранитель». «Ага, мой дядя крутой и дерется так, что этот телохранитель и не нужен». «А как вы меня нашли?» «Отследили локацию твоего телефона. Ты когда в туалет пошла и не вернулась, я забеспокоилась и пошла за тобой, но в туалете не нашла. Почему-то сразу подумала, что тебя похитили. Прикинь. А потом еще и Игорь подъехал, начал тебя искать, и выступать тебе было снова пора, а я знала, что ты бы просто так не ушла сама». «Ладно, Оль, Саше надо отдохнуть», – перебил Игорь свою племянницу, которая так увлеклась рассказом, что даже руками начала махать. Игорь обнял меня и прижал к себе, шепнув на ушко. «Ты как?» Мне почему-то снова захотелось заплакать. От того, что все уже позади, что я жива, что все плохое уже закончилось. «Уже хорошо», — ответила с улыбкой.